Глава 12. Но зря только оба прислушивались. Шурка с беспокойством, Бобка с надеждой. Не запел ли снова за окном к Марине тенорок? Слышно было только, как ахает и булькает в своем ящике Валя маленький. «Да что это вы? Как сонные мухи!» — удивилась Луша, а Шурка не слышал. И Бобка не понимал, что она ему говорит. Луша пощупала Бобкин лоб. Ни горячий, ни холодный. А как полагается. Игнат не пришел за пуговкой. Ни в тот же день, ни на завтра, ни послезавтра. И Шурка почувствовал облегчение. Все казалось, что он это понарошку. Сейчас Вовка отпустит шутку. Но Вовка не шутил. Серьезно отмерял линейкой. Без улыбки чертил карандашом. Насупленно варил на плите клейстер. А когда вырезали из картона детали, от усердия надул губы трубочкой. Поймал недоумевающий Шуркин взгляд. «Отдыхаю интеллектуально», — пояснил. Бобку устраивало все. «Это какая модель?» — спросил он в 100-миллионный раз, но по-прежнему с почтением. К сборке его не допускали. Он не расстроился, помогал на расстоянии, кряхтел и сопел. Вовка не ответил. Картонная стеночка уже блестела от клейстера. Насадить ее надо было одним движением, одним и точным. «Шурка, давай!» — скомандовал. Сам он придерживал корпус с обеих сторон. 5 пальцев слева, 5 справа. На столе под Вовкиным локтем лежала вырезка из «Правды». Черно-белая фотография нового советского танка была мутной, но как образец для сборки годилась. На губе у Вовки выступили капельки пота. Он слизнул их. «Давай!» Момент был решающий. Возились весь вечер. Шурка прислонил стеночку, но Вовка пальцы не убрал. Локти торчали буквой «Ф» и слева, и справа. «С дороги!» — не выдержал Шурка. Вовка вздохнул, повернулся к Бобке. «Будь другом, сбегай в коридор». Тот с готовностью спустил ноги на пол. «Топор на стенке в коридоре висит», — небрежно объяснил Вовка. Бобка умчался. «Хороший клейстер», — заметил Вовка. «А топор зачем?» — не понял Шурка. Вовка вздохнул, показал подбородком на обе свои растопыренные пятерни. «Рубить, проклятые!» «Бобка!» — прыснул Шурка. «Вернись! Сейчас отмочим пальцы твои!» — пообещал он Вовке. «Погоди!» — выкатился за братом в коридор и чуть не сбил его с ног. Бобка тихо стоял в полумраке, поглаживал лезвие топора. Вид у Бобки был задумчивый. Я все взвесил. Другого выхода нет. Без улыбки. Видно, у Вовки научился. Надо же. Не без зависти подумал Шурка. Он вот не всегда понимал, шутит Вовка или нет. Не всегда мог ответить в тон и тоже без улыбки. Но Шурка ошибся. Бобка не добавил. Теперь только рубить. Или рубим все 10. Или хрясь. Или что там еще предполагал черный юмор. Он сказал, тихо изумляясь лезвию топора и собственным словам. «Неужели я когда-то ссорился с Таней?» И посмотрел на брата. Закричала из кухни Вовкина мама. «Есть-то будете, инженеры-конструкторы?» «Давай сами найдем Игната», — зашептал умоляющий Бобка. «Помогите безрукому!» — заклинала комната. «Чай, сушки, хлеб с вареньем!» — зазывала кухня. «Пошли руки мыть», — сказал Шурка блестящим в темноте Бобкиным глазам. Бобка еще над умывальником начал радостно приговаривать. «С вареньем, с вареницем!» Шурка неслышно пихнул его ногой. Чай в чашках был горячим, как лава. Золотились рыбки, плотно уложенные в консервной коробочке. На розовом срезе тушенки дрожала студенистая слеза. Блестел корочкой хлеб. Вовка и Шурка болтали. Вовкина мать отвернулась. Бобка сунул сушку в карман. Но она заметила, она все замечала, за такими гостями глаз да глаз, оборванцы. «Берите», — подвинула по столу тарелочку с желтым кубиком. «К моему сыну шастают лишь бы поесть», — презрительно подумала она, но тут же смягчилась. По телу разлилось гордое самодовольство, похожее на тепло. Еда в доме водилась. Каждый вечер выныривала из кожаного брюха портфеля, который бросал на пол в коридоре муж. Бросал и шел в сапогах прямиком в комнату. Сапоги, форма все еще удивляли его, все еще льстили. «Неужели нельзя разуться по-человечески?» — вспоминала она. Лицо опять отвердело. Бобка покосился на кубик. Странное масло. Все в дырах. Мыши погрызли, что ли. А она гостям теперь скармливает. Вовкина мама ему не понравилась. «Спасибо, я сыт», — пробормотал он. Шурка глянул удивленно, ничего не сказал. Снова заговорила Вовкина мама. «А где ваш папа воюет?» Бобка принялся разглядывать узор на чашке. Шуркина ложечка замерла в вазочке с вареньем. Он уставился на Вовкину маму. «Не смотри, не смотри!» — приказал себе. Поздно. Глаза ее стали, как у рыбок из консервы. Он мог бы ей ответить «погиб». Никто не станет спрашивать дальше, но не мог. Значило бы отказаться верить, что папа живой. «Ты что, не знаешь, где ваш папа воюет?» Жестяным голосом удивилась Вовкина мама. «Он пехотинец, моряк!» У Бобки заолели уши. Вовка глянул разок, заметил, что чашку не отставил. Шурка мог бы ответить «моряк», лишь бы отстала. Но не мог. Это значило бы, что он стыдится правды. Папу арестовали еще до войны. Папу и маму унес черный ворон. Так говорил себе Шурка, когда ему было столько, сколько сейчас Бобке. Но не от стыда. Просто не знал. Вовка невозмутимо тянул чай. «Он летчик? Артиллерист?» Все не унималось та. Бобкины уши уже стали, как два маковых лепестка. Вовка степенно отнял край чашки. «Он помогает родине в тылу, мама, как наш». Та дико глянула на сына. Стало ясно, что черный юмор он перенял не от нее. «Ах!» — всплеснула руками. «Вода вся выкипит! Я и забыла!» Вскочила, ушла. Чайник при этом стоял на столе. Шурка представил, как их мама сидит за столом и говорит. Могла бы она сказать такое чужим мальчикам? Прежняя мама нет. А какая она сейчас, он не знал. И вдруг понял. «Да пусть что хочет, — говорит. Какая угодно пусть будет. Главное, за столом, с ними. Помнит ли маму Бобка?» И тут же заткнул этой мысли рот. Но полезла другая. «Что, если Бобка и Таню забудет?» Оба, как пришибленные, смотрели на чайник. Вовка на них. «Борис, Александр, вы сегодня как-то особенно шумны и говорливы». Шурка смотрел на свое отражение в блестящем боку, на выгнутую дулю Бобкиного лица рядом. А когда Шурка карабкался по холму вверх, пыхтя, толкая и подпирая руками собственные колени, Бобка быстро вынул сушку из кармана, метнул через плечо, не глядя. Он знал, что черная собака трусит где-то там, за ними. И сушка через мгновение точно захрупала.